Но я все сделал как надо. Я помог? — Конечно, — сказал Уайти. — Вам будет выдан почетный значок. Шон улыбнулся Малдонаду, кивнул и захлопнул за ним дверь, едва тот ступил за порог. — Свидетеля нет, — сказал Шон. — Да уж. Свидетельства о машине судом принято не будет. Мне это известно. Шон смотрел, как Дэйв рукой прикрывает глаза от солнца и щурится. Выглядел он так, словно не спал месяц. «Хватит, сержант». Отвернувшись от своего микрофона, Уайти поглядел на него. Он тоже теперь выглядел утомленным. Белки глаз его были красны. «К черту», — сказал он. «Отпустите его на все четыре стороны». Глава 24. Племя отверженных. Селеста сидела у окна в кафетерии Нейт и Нэнси на Бакингем-авеню напротив дома Джимми Маркуса и увидела, как Джимми и Вэл, оставив машину в полуквартале дальше по улице, направились к дому. Если она собирается это сделать, действительно сделать, ей сейчас надо встать со стула и подойти к ним. Она встала на дрожащих ногах, сильно ушибив руку о край стола. Поглядела на ушиб. Рука тоже дрожала, кожа у большого пальца соднила. Она поднесла руку к губам, потом направилась к двери. Она все еще не была уверена, что сможет это сделать, выговорить слова, заготовленные утром в мотеле. Она решила рассказать Джимми только то, что знает, подробности поведения Дэйва, начиная с воскресного утра, без всяких выводов и предположений. К выводам пусть приходит сам, без измазанной кровью одежды, в которой Дэйв заявился домой в ту ночь, обращаться в полицию бессмысленно. Так говорила она себе. Говорила, потому что сомневалась, что полиция сможет ее защитить. Все равно ей придется жить здесь, по соседству. А единственное, что может защитить от опасного соседства, это сами соседи. И если она расскажет все Джимми, то не только он сам, но также и Сэвиджи смогут окружить ее как бы крепостным рвом, который Дэйв не осмелится штурмовать. Она оказалась в дверях, когда Джимми и Вэл уже подошли к ступенькам переднего крыльца. Она замахала соднящей рукой и выбежала на улицу, зовя Джимми, понимая, что выглядит как помешанная. Волосы растрепаны, глаза вспухли, зрачки расширены от страха. «Эй, Джимми! Вэл!» Они оглянулись, стоя уже на нижней ступеньке, и увидели ее. По лицу Джимми скользнула легкая задаченная улыбка, и она в который раз подумала, как чудесно он улыбается, милой открытой улыбкой, и что улыбка его ясная, не натянутая и искренняя. Она словно говорит: «Я твой друг, Селеста. Чем мне помочь тебе?» Она ступила к ним на тротуар, и Вэл чмокнул ее в щеку. «Привет, кузиночка». «Привет, Вэл». Джимми тоже коснулся ее губами, и этот поцелуй, насквозь пронзив ее плоть, дрожал теперь где-то в глубине горла. Он сказал: «Аннабет утром искала тебя. Не смогла тебя застать нигде, ни дома, ни на работе». Селеста кивнула. «Я была в...» Она отвела взгляд от замершего в заинтересованном ожидании Вэлла, не спускавшего с нее глаз. «Джимми, могу я секундочку с тобой поговорить?» «Конечно», — сказал Джимми, опять улыбнувшись все той же озадаченной улыбкой. Он повернулся к Вэллу. «Попозже об этом поговорим, ладно?» «Конечно. До скорого, кузиночка». «Спасибо, Вэлл». Вэлл пошел в дом, а Джимми, сев на третью ступеньку, посторонился, освобождая Селесте место рядом с собой. Она сидела, укладывая поудобнее на коленях больную руку, стараясь подобрать слова. Джимми посмотрел на нее, подождал, а потом, видно, понял ее состояние, что что-то мешает ей начать разговор. Как бы невзначай, он сказал: «Знаешь, что я тут на днях вспоминал?» Селеста покачала головой. «Было это возле старой эстакады, над Сидней-стрит. Помнишь, как мы взбирались туда, глядели кино, которое шло в парке, покуривали в свое удовольствие?» Селеста улыбнулась. «Ты тогда ухаживал за... О, не вспоминай! Джессикой Латсон!» «И она ходила с нами. Она, ее буйный кавалер и я с утенком Купером. Утятей», — сказал Джимми. «Хотел бы я знать, что с ним стало. Я слышала, что он был в морской пехоте, подцепил какую-то чудную болезнь кожи и теперь живет в Калифорнии». «Ага». Джимми вздернул подбородок, обратясь взглядом на полжизни вспять, и Селеста поймала себя на том, что тоже вернулась назад и представил себе Джимми, когда он был на 18 лет моложе, с волосами немного посветлее, а нравом куда как отчаяние. Джимми из тех мальчишек, что в грозу карабкаются на телеграфные столбы, а внизу девчонки обмирают от восторга и страха за них. И при этом в самые буйные его периоды был в нем некий покой, тяга к самосозерцанию. И даже в детстве было понятно, что он вдумчив и заботится обо всем, кроме собственной шкуры. Повернувшись к ней, он тыльной стороной руки легонько пошлепал ее по коленке. «Ну что стряслось, девочка? Выглядишь ты...» «Хм... Ты можешь это сказать?» «Что?» «Нет, выглядишь ты просто немного усталой, а так ничего». Он оперся спиной о следующую ступеньку и вздохнул. «Черт, я думаю, все мы устали, ведь правда?» «Я ночевала в мотеле с Майклом». «Так». Взгляд Джимми был устремлен вперед, вдаль. «Не знаю, Джим, но, кажется, я к нему больше не вернусь». Она заметила, как он переменился в лице, сжал зубы, и внезапно ей показалось, что Джимми известно, о чем она собирается с ним говорить. «Ты бросила Дэйва?» Голос его был тусклым, он по-прежнему разглядывал улицу. «Да, он вел себя так... В последнее время он вел себя ненормально. Он стал другим. Он начинает меня пугать». Теперь Джимми повернулся к ней, и улыбка его была как лед, так что ей даже захотелось смахнуть ее рукой. А в глазах его было что-то от мальчишки, который в дождь лезет на телеграфные столбы. «Почему бы тебе не рассказать все по порядку?» — сказал он. «С того момента, когда Дэйв стал вести себя по-другому». Она спросила: «Ты что-то знаешь, Джимми?» «Знаю». «Ты что-то знаешь». «Ты не удивился». Кошмарная улыбка сошла с его лица. Джимми сгорбился, подавшись вперед, и сцепил на коленях руки. «Я знаю, что утром его забрали в полицию. Знаю, что у него иностранная машина с вмятиной на переднем крыле над дверцей со стороны, противоположной водительской. Знаю, что он объяснил мне, как повредил руку, а полиция объяснил это иначе. И знаю, что он видел Кейти в ту ее последнюю ночь, но не рассказал мне об этом до тех пор, пока его не допросили в полиции». Он расцепил руки, вытянул пальцы. «Не знаю, что все это значит, но это начинает меня удивлять». «Да». Селесту на мгновение затопила волна жалости к мужу, когда она представила себе, как его допрашивают в полиции, и, может быть, он в наручниках и прикован к столу, а в бледное лицо его направляют резкий свет лампы, и тут же вспомнилось, как он накануне вечером перед уходом сунул голову обратно в дверь, как искоса посмотрел на нее пристальным, безумным взглядом, и страх превозмог жалость. Она глубоко вздохнула, сделала вдох, потом выдох. В воскресенье Дэйв вернулся в 3 утра, весь измазанный чьей-то чужой кровью. Выговорилась, наконец. Слова вырвались из ее рта и полетели. Сгустившись, они образовали стену перед ней и Джимми, потом над этой стеной вырос потолок, а за ним выросла другая стена, и внезапно они очутились в тесном, замкнутом пространстве, в клетушке, возникшей из-за одной единственной сказанной фразы. Уличный шум замер, ветер стих, и единственное, что осталось, — это запах одеколона Джимми и майское солнце, припекающее каменные ступени возле их ног. Когда Джимми заговорил, голос у него был сдавленный, словно кто-то стиснул ему горло. И как он это объяснил? Она рассказала. Рассказала ему все, вплоть до бреда про вампиров. Она говорила и чувствовала, что от каждого ее слова ему хочется спрятаться, скрыться. Слова обжигали его, как стрелы пронзали его кожу. Рот его кривился от них, глаза щурились, а кожа на лице вся сжималась, пока под нею не проступили кости черепа, и Селеста похолодела, представив его себе лежащим в гробу. Ногти длинные, острые, челюсть крошится, а вместо волос — мох. А когда из глаз его внезапно полились слезы и потекли по щекам, она едва поборола в себе желание прижать к себе его лицо, почувствовать, как слезы мочат ее блузку и текут, текут по ее спине. Она все продолжала говорить, потому что знала, стоит замолчать и возобновить рассказ будет невозможно, а ей необходимо было кому-то рассказать, почему она ушла, почему сбежала от человека, которому поклялась быть рядом в горе и радости, который был отцом ее ребенка, который шутил с ней, целовал ее руку, на чьей груди она спала. Покинула того, кто никогда не жаловался и никогда пальцем ее не тронул, кто был замечательным отцом и хорошим мужем. Ей надо было кому-то рассказать, как она испугалась, в какое замешательство пришла, когда человек этот словно куда-то исчез, когда лицо его оказалось маской, упавшей на пол и обнажившей другое лицо, лицо ухмыляющегося чудовища.